Визуальная разведка. Два дня Петрович возит меня по частям, расположенным по кромке Сандомирского плацдарма. Действительно, войск в лесах напихано столько, что все 70 километров фронта кажутся единым воинским лагерем. Строевые части, танки, артиллерия всех калибров, саперы со своим сложным хозяйством, мостовики с громадными понтонами, наверное, сотни тысяч людей. И как научились воевать, все скрытое, не только с дороги, но и с воздуха вряд ли можно что-либо заметить. Артиллеристы тоже применяют в этой подготовке новый метод. Это так называемые карты-бланковки. Эти карты составлены на основе разведывательных данных и розданы по всему участку будущего прорыва, вручены каждому командиру батареи. Кусок обычной жесткой бумаги, на которую разведчики нанесли все укрепления противника, систему его огневых точек, а для стрелковых частей обозначили первые объекты атак. Имея такую карту, командиры заранее знают цели первой очереди, цели второй очереди и заблаговременно примериваются к ним. Второе, что характерно, повсюду создаются штурмовые батальоны. Им предстоит идти в атаку сразу же за огневым валом, занимать первые траншеи. Кочуя по этим батальонам, узнал и такое. Оказывается, здесь уже дважды побывали вместе с командиром дивизии и командарм генерал-полковник Пухов и командующий фронтом Иван Степанович Конев. Бойцы с некоторым удивлением уважительно вспоминали, как ходили они по передовым траншеям, осматривали позиции, о чем-то спорили, разговаривали с бойцами. В этом я узнал старый коневский принцип, которому он исследовал на всем боевом пути. Мы, старшие военачальники, перед наступлением должны сами весь передний край ползком обползать, учил он командиров. Нужно все своими глазами увидеть, взвесить, оценить объекты атаки. По моему глубокому убеждению, такая вот пластунская рекогносцировка – полезнейшее дело. Иные говорят, такая черновая работа на местности не нужна. Это, мол, дело командиров низшего звена. Чепуха, вредная чепуха. Такая визуальная разведка прекрасно сочетается с оперативным искусством и укрепляет его. То, что удивило солдат тут, за Вислой, я не раз уже видел на дорогах войны. В часы штурма Калинина командующий находился на наблюдательном пункте у деревни Змеево, откуда можно было видеть наступающие части даже без бинокля. В горячие дни Корсунь-Шевченковской битвы он прилетел на самое узкое место перемычки, замкнувшее окружение немецких войск, и оттуда руководил отражением контратак, хотя гитлеровцы таранили перемычку с обеих сторон. Здесь было то же. Теория не расходилась с практикой.